Ленина привлекало все новое, небывалое, революционное. Как раз недавно в мире произошла техническая революция, открывшая для человечества новую эру. Люди научились летать на аппаратах тяжелее воздуха. Это еще были пока лишь первые попытки, но они уже не казались робкими. Каждый день приносил новые победы. Уже на весь мир прогремело имя французского авиатора Луи Блériот, перелетевшего на своем аппарате через Ла-Манш из Кале в Дувр, расстояние свыше 30 километров по воздуху, над бурным проливом, что казалось тогда прямо-таки невероятным, во всяком случае гораздо большим чудом, чем чудо Христа, согласно легенде прошедшего пешком по воде Генисарецкого озера. Авиационная лихорадка охватила весь мир, в особенности Францию. Под Парижем висели Мулино, устраивались шумные, напоминающие карнавал авиационные недели, где демонстрировались последние модели аэропланов. В Мурмелоне состоялись международные гонки аэропланов. Туда съехались богачи со всего земного шара. Названия аэродромов Ле-Бурже, Иссиль-Ле-Мулино, Жевизи прогремели на весь мир, и бесчисленное количество раз повторялись в газетных отчетах и агентских телеграммах. Любимым развлечением парижан стало ездить на полеты. Пользуясь малейшей возможностью, ильичи садились на свои видавшие виды велосипеды и отправлялись на полеты. Как здесь уже упоминалось, Ленину ужасно не везло с велосипедом. Во время одной из поездок на полеты в Жевизи Ленин попал под автомобиль. Сам по счастливой случайности уцелел, но велосипед его превратился в груду обломков. Марсель Кашен с восхищением и чудесным юмором рассказывал мне слышанную им историю о том, как Ленин после аварии, отряхнувшись от пыли и обмахнув носовым платком ботинки, искоса посмотрел своими живыми темно-карими глазами на жалкие остатки велосипеда и будто бы сказал, обращаясь к Крупской: «Видишь, Надя? От одного толчка извне велосипед превратился в свою противоположность, полностью сохранив количество своей материи. Качество в один миг перешло в количество. Теперь это уже не велосипед, а нечто совсем другое. Качество велосипед перешло в количество стальной лом». «Товарищ Ленин», — заметил Кашин, поглаживая свои характерные усы, «никогда не пропускал случая на реальном примере показать непреложность законов диалектического материализма. Он был одновременно и практик, и теоретик. Кроме того, обладал настоящим высоким юмором, без чего нельзя себе представить истинно великого человека». Ленин и Крупская сели на велосипеды и поехали по длиннейшей и скучнейшей Гран-Дрю Лонжемо, мимо церкви с вечным петушком над крестом колокольни, где музыкально перезванивали жиденькие воскресные колокола, возвещая Анжелюс, мимо крошечной чистенькой площади, окруженной официальными зданиями времен империи, полиции, судом и мэрии с трехцветным флагом над фронтоном ампир. Площадь была окружена маленькими, очень коротко остриженными тополями с узловатыми ветками, а посредине стоял крошечный провинциальный памятник, воздвигнутый жителями Лонжемо своему знаменитому гражданину, какому-то малоизвестному драматургу Адольфу Адаму, автору пьесы «Кучер почтового дилижанса». Цоколь памятника был украшен лирой и пальмовой веткой. Проезжая мимо него, Ленин и Крупская переглянулись и засмеялись. Было действительно курьезно, что на местном постоялом дворе, где, по-видимому, разыгрывалось действие знаменитой пьесы Адольфа Адама, теперь разместилась русская партийная школа социал-демократов-большевиков. Времена меняются. Они проехали по мостику над речкой с мопассановским названием Иветта, над неподвижной, заросшей камышами водой, на которой листья водяных лилий лежали как палитры. В воде отражались глухие каменные стены домов, старая водяная мельница и задние дворы главной улицы, а дальше виднелись зелено-голубые туманные луга и барбизонские рощи и мутные июльские дали, изнемогающие от полуденного зноя. Улица была пустынна, все население, видимо, находилось в церкви, откуда долетали грозовые звуки органа. Наконец выехали из Лонжемо на простор в поле, и помчались в облаке горячей пыли по проселку между двух стен поспевшей пшеницы, в чаще которой кое-где на декаденских стеблях ярко олели атласные чашечки дикого мака с черными газовыми пятнами сердцевины. Иногда попадались родные русские васильки, которые здесь, во Франции, напоминали маленькие голубые иностранные ордена. В небе заливались жаворонки, тоже родные русские. Стало весело. Ильичи припустили. Впереди мчался Владимир Ильич, как машина, работая своими крепкими ногами. За ним с трудом поспевала Надежда Константиновна, в шляпке, сбитой ветром на бок, в старых ботинках, с юбкой, зажатой между колен, чтобы не попадала в передачу. Они одним духом отмахали 15 километров среди полей и рощиц, для них это были сущие пустяки, и, наконец, очутились на большом лугу глухого отдаленного аэродромчика. Полеты уже начались. Один аэроплан выводили из дощатого ангара, а другой уже находился в воздухе над острой колокольней сельской церкви, скрытой за холмом, так что виднелся только ее шпиль с крестом и петушком. Ленин пристально посмотрел на аэроплан, прикрыл глаза ладонью от солнца. «Мы очень удачно попали. Это Фарман-4. Посмотри, Надя, как он устойчиво держится в воздухе. А? Это тебе не какой-нибудь вазен». Аэроплан сделал крутой вираж и выровнялся. Вслед за тем слабенький стрекозиный треск мотора прекратился. Мотор еще несколько раз чихнул и окончательно смолк. Наступила зловещая тишина. «Падает!» — слабо ахнула Крупская. «Нет-нет, не волнуйся, все в порядке. Смотри, сейчас авиатор будет делать планирующий спуск, так называемый вольплане». Теперь биплан довольно высоко и, казалось, неподвижно висел над парком замка, повернутый фасом. Так что обе его плоскости, верхняя длиннее, нижняя короче, с фигуркой авиатора между ними и с бензиновым медным баком, в начищенной поверхности которого желтой звездочкой отражалось солнце, отчетливо во всех подробностях рисовались на фоне летнего неба с несколькими белыми облаками, такими самыми, как где-нибудь в Шушенском или Уфе. Быстро увеличиваясь, аэроплан, как на салазках с высокой горы, поехал круто вниз, пролетел так низко, что едва не задел колесами шляпку Надежды Константиновны и, обдав ветром и шумом крутящегося по инерции пропеллера, коснулся луга и тотчас покатился, слегка подскакивая на своих велосипедных колесах по цветущему клеверу. «Чудесно!» — воскликнула Крупская. «Каково мастерство!» — воскликнул Ленин. «Ты обратила внимание, как он перед самой землей выровнял машину? А как великолепно сел! Изумительно! Но самое главное, кто бы мог подумать, что человек в такой короткий исторический срок научится летать? Летающий человек! Это принципиально новое качество человека. Правда, пока летают только избранные, и аэропланы принадлежат богатым людям. Но когда пролетариат экспроприирует у капиталистов летательные аппараты и сделается хозяином не только земли, но и воздуха, тогда, ого-го, только держитесь, господа капиталисты!» И тотчас Ленин вернулся к мыслям о судьбе Парижской коммуны, которые неотступно преследовали его. «Еще неизвестно, — подумал он, — как бы обернулось дело Парижской коммуны, если бы у парижских рабочих было в руках такое средство, как современная авиация, а то баллоны. На баллонах далеко не улетишь. Десяток другой таких вот фарманов пустить на Версаль, — сказал он, — да начать сверху бомбардировку. Как ты думаешь, Надя? Эх, не было у нас в руках в 1905 году летательных аппаратов тяжелее воздуха. Мы бы не допустили разгрома Пресни и всыпали бы по 1-е число господину Дубасову». Пока опустившийся Фарман-4 уводили в ангар и возились с другим аэропланом, пробуя капризничающий мотор, Ленин и Крупская положили свои велосипеды на траву, а сами сели на разосланные носовые платки. Ленин посмотрел на часы и, увидев, что стрелка показывает час, заметил, что пора завтракать. Крупская извлекла из велосипедной сумочки просалившийся сверток с двумя сдобными рогаликами, круассанами, а Ленин вынул из бокового кармана две плитки молочного швейцарского шоколада «Сюшар» в сиреневой глянцевитой обертке с головой сенбернарской собаки с бочоночком на ошейнике. Это был их любимый завтрак во время вылазок за город. Старая швейцарская привычка. «Дешево и сердито», как любила говорить Надежда Константиновна. Тем временем приготовили для полета второй аэроплан. Вокруг него ходило несколько человек, одетых в элегантные полуспортивные костюмы. Среди них был один маленький, черненький, в синем замасленном комбинезоне, с гаечным ключом в руке, механик. А другой в желтых кожаных крагах и в клетчатой кепке, повернутой козырьком на затылок, с великолепными нафиксатуаренными усами и римским носом с чуть заметной гальской горбинкой. Сам авиатор. Он ходил вокруг своего аппарата, время от времени пробуя, хорошо ли натянуты тонкие стальные тросы креплений, и поглаживал покрытую особым лаком поверхность несущих плоскостей, сделанных из натянутого тончайшего желтоватого полотна с темными пятнами касторового масла, покрытыми пылью. Крылья приходились по грудь авиатору. Это был моноплан с пропеллером впереди. Ленин с живым любопытством рассматривал маленький звездообразный пластинчатый мотор, вращающийся вместе с пропеллером. «По-моему, это мотор «Гном», — сказала Крупская, рассматривая аэроплан в маленький театральный бинокль, взятый у матери. «Гном Рон», — уточнил Ленин, — «60 лошадиных сил. Они его поставили на Блерио. Это что-то новое». «Контакт!» — крикнул маленький моторист. «Есть контакт!» — ответил сурово авиатор. Гном Рон зафыркал, зачихал и стал быстро крутиться вместе с поблескивающим лакированным пропеллером с разноцветной фабричной маркой. Ветер побежал по лугу, прижимая к земле цветы и травы. Теперь авиатор сидел на своем месте, опустив на глаза полумаску больших очков, и пробовал контакт. А трое господ и моторист держали аэроплан за хвост, чтобы он не улетел раньше времени. Один из господ, по-видимому, собственник аэроплана, был в серой визитке и сером твердом котелке. Ветер сорвал с его головы котелок и покатил по траве. Мелькая серыми элегантными гетрами и полосатыми брюками, господин побежал за котелком, пытаясь его поймать ручкой бамбуковой трости, и, наконец, поймал. Ветер трепал на его лысой голове черную ленту крашеных волос. Авиатор встал во весь рост и повернулся назад. Он сделал несколько театральный жест рукой в кожаной перчатке, приказывая отпустить аэроплан, поправил свои страшные квадратные очки, поудобнее уселся на плетеное сиденье и привязался ремнями. Мотор закружился изо всех сил, как поющий волчок. Господа, придерживая головные уборы, бросились в рассыпную. Маленький моторист некоторое время бежал рядом с аэропланом, давая последние наставления и посылал воздушные поцелуи авиатору. «Счастливого полета!» «Спасибо, друзья!» Аэроплан вырулил напрямую. Ленин вскочил с травы и побежал к тому месту, где, по его расчету, аэроплан должен был оторваться от земли. Если сам по себе полет к тому времени уже перестал казаться чудом, то самый взлет, тот сокровенный миг, когда между бегущим колесом аппарата и поверхностью земли вдруг оказывался еле заметный просвет, все еще продолжал восхищать как волшебство, к которому существу земному не так-то легко было привыкнуть. Ленин стремительно пробежал метров 100 и совсем по-мальчишески упал животом в траву, измеряя живым и острым глазом пространство. «Надя, сюда! Здесь он оторвется от земли. Скорее, не упусти момент!» Крупская прибежала, шумя юбкой, и легла рядом с мужем, не выпуская из рук крошечный бинокль. Жужжа мотором, моноплан бежал по лугу, приближаясь сбоку к Ильичам. «Наедет на нас!» — прошептала Крупская. «Не наедет!» — уверенно сказал Ленин. Теперь уже аэроплан бежал совсем близко мимо них. Прижавшись к земле и вытянув шеи, они видели велосипедные колеса с новенькими шинами, бегущие по траве. Они слегка подскакивали. Аэроплан поравнялся с Лениным и Крупской. Колеса слегка подпрыгивали и уже не сразу опустились, как бы повиснув в воздухе на высоте каких-нибудь 2 дюймов от земли, но все-таки опять коснулись луга, затем снова подпрыгнули и уже на этот раз не возвратились на землю, хотя и находились над ней совсем низко. Бежит, но еще не летит. Затем бежит, но в то же время и летит. Потом летит, хотя в то же время и продолжает бежать. И, наконец, стоп, критическая точка. Летит и уже не бежит. Количество перешло в качество. «Смотри, Надя, летит!» — радостно закричал Ленин, провожая оживленно блестящими глазами удаляющийся моноплан, между колесами которого и землей аэродрома уже виднелся широкий просвет, и на горизонте гобеленово-синий парк с графитными крышами замка над дымчатыми купами деревьев. Почему я так ясно представляю себе этот пейзаж, типичный для Иль-де-Франс лета 1911 года? Знойный ветерок, шелковый блеск клеверного поля, брошенные в траву сиреневые обертки швейцарского шоколада «Сюшар», серебряные бумажки, дорези в глазах, блестящие на солнце, аэроплан, косо повисший над дальней колокольней, его полупрозрачные желтые крылья с полосатыми ребристыми тенями, напоминающими рентгеновский снимок. Почему я так ясно слышу и теперь стрекозиный треск слабенького гнома, чувствую запах касторки, пыли, бензина? Почему мне так приятно об этом писать? Вероятно, потому что ведь я сам, в то время 14-летний мальчик, увлекался полетами и, затаив дыхание, лежал в полыни, ловя тот сокровенный миг, когда на глазах совершалось волшебство полета, превращение тела бегущего по земле в тело, летящее по воздуху. Только это было не под Парижем, а под Одессой, на стрельбищном поле, где в то время тоже почти ежедневно происходили полеты. В степи были выстроены новенькие ангары, из их широких ворот выводили аэропланы. Вокруг суетились господа в парижских полуспортивных костюмах, в серых визитках, в цилиндрах, как у Макса Линдера, в светлых гетрах на пуговицах. Не дать не взять, как под Парижем, где-нибудь в Ле-Бурже или Иссиле-Мулино. С той лишь разницей, что господа были местные, одесские богачи, банкиры, промышленники. Анатра, Ксидиас, барон Рено. Что касается самих авиаторов, то они были хорошо известны всем нам, одесским мальчикам. Местные знаменитости, кумиры, пересыпи и молдаванки, парикмахер Хиони, рабочий Костин, портовый грузчик Ефимов, гонщик-велосипедист Сережа Уточкин. Люди простые, большей части жители рабочих окраин, летавшие на чужих аэропланах, зарабатывая себе этим на хлеб насущный. Так же, как и под Парижем, в одесском летнем небе стрекотал слабенький мотор «Гном Рон», и совсем низко над землей, за мачтами роты искрового телеграфа, почти на кромке стрельбищного поля со старыми мишенями и мешками, набитыми песком, медленно летел аэроплан, казавшийся мне в то далекое время улучшенным и более конструктивным вариантом какого-то искусственного насекомого, вроде обыкновенной стрекозы. Хотя с тех пор прошло больше 50 лет, но и теперь, всякий раз, когда я подъезжаю к Парижу и слышу слова «Ле-Бурже» или «Орли», в моем воображении возникают картины первых лет авиации, и я со стереоскопической точностью представляю себе на месте ультрасовременного громадного белого международного аэровокзала, откуда можно за час долететь до Рима и за 6 часов до Нью-Йорка, маленький захолустный аэродромчик с полотняными ангарами, летний полдень и лежащего в траве Ленина, ловящего прищуренными глазами тот качественный скачок, когда бегущее тело превращается в тело летящее. И в воздухе не шелестящий, почти космический свист реактивных двигателей межконтинентальных лайнеров, а слабое стрекотание маленького самодельного мотора.